Сержант Колон дочитал прокламацию и оглядел звереющую толпу. — Я тут ни при чем, — сообщил он. — Я чтец, а не писатель. — Это же человеческие жертвоприношения, — сказал кто-то. — А что такое в человеческих жертвоприношениях? — возразил какой-то жрец. — Нет, сами по себе человеческие жертвоприношения норм, — поспешно ответил первый оратор. С достойными религиозными целями и с применением приговоренных преступников. Ряд религий Анкмарпорка по-прежнему практиковал человеческие жертвоприношения. Однако никакой практики им, собственно, и не требовалось, потому что они уже прекрасно наловчились. Городское законодательство гласило, что дозволительно приносить в жертву только приговоренных преступников. Но это не усложняло задачу, поскольку в большинстве религий отказ добровольно стать жертвой считался преступлением, караемым смертью. Но совсем другой коленкор подкидывать человека дракону, просто потому, что дракону приспичило пожрать. — Вот это правильно, — сказал сержант Колон. — Одно дело налоги, другое — жрать людей. — Очень верно. — А если мы все скажем, что ничего такого не потерпим, что сделает дракон? Шноби открыл рот, Колон зажал ему рот ладонью и триумфально воздел кулак. — Как я всегда говорил, — сказал он. Пока мы едины, мы неопалимы. Толпа нестройно возликовала. — Погодите-ка, — медленно произнес какой-то малорослый человек. — Насколько нам известно, дракон умеет только одно. Он летает по городу и поджигает людей. Я не уверен, что его остановит ваше предложение. — Да, но если возмутимся, мы все, — сказал первый оратор, модулируя голос неуверенностью. — Он не сможет спалить всех, — сказал Колон. Затем решил опять разыграть свой новый козырь и гордо прибавил. — Пока мы едины, мы неопалимы. На сей раз толпа возликовала не так бурно. Люди экономили силы на тревогу. — Я не совсем понимаю, почему он не может спалить всех и перебраться в другой город? — Потому что... — Сокровище, — сказал Колон. — А ему нужны люди, чтобы они тащили ему сокровища. — Ага. Допустим, но сколько? — Что? — Сколько людей ему нужно? В смысле, из всего города? Может, ему и не надо сжигать весь город дотла? Может, ему хватит отдельных районов? Мы знаем которых? — Слушайте, это какой-то бред, — сказал первый оратор. — Если мы так и будем ходить кругами и думать о проблемах, мы тогда вообще ничего не сделаем. — Только лучше бы сначала все обдумать. Я вот о чем. Например, мы победим такие драконы, и что? — Да ну, бросьте, — сказал сержант Колон. — Это правда. Какова альтернатива? — Во-первых, человек. — Вы как хотите, — чопорно сказал малорослый. — Но, по-моему, одна жертва в месяц — это еще неплохо, по сравнению с кое-какими прошлыми нашими правителями. Помните Нерша Невменяемого, а Сминца, а лорда Хихи и его подземелье смеха? Последовало бормотание по мотивам «А он дело говорит». — Но их же свергли, — сказал Колон. — Ничего не свергли, их убили по заказу. — Те же яйца, — ответил Колон. — Но дракона никто по заказу не убьет. Само собой, тут темной ночки до острова ножек маловато. — Я теперь понимаю капитана, — решил он. — Неудивительно, что капитан как подумает что-нибудь, так за бутылку хватается. Мы сами себя сбиваем с ног и шагу не сделав. Дай Анкмарпоркцу большую палку, он сам себя забьет до смерти. — Слушай, ты! Трепливый ты, гаденыш! — сказал первый оратор, сгробастав малорослого за воротник и сжав свободную руку в кулак. — У меня, между прочим, три дочери. И я, между прочим, не хочу, чтобы их сожрали. Благодарю покорно. — Да, и пока мы едины, мы... Колон запнулся. Он заметил, что вся толпа задрала головы. — Вот сволочь, — подумал он, стремительно теряя рассудительность. — Лапы у него плюшевые. Дракон потоптался на коньке крыши ближайшего дома, похлопал крыльями, зевнул и вытянул шею на улицу. Человек, которому боги подарили дочерей, стоял, занеся кулак, в центре быстро ширящегося круга пустой брусчатки. Малорослый вырвался из его застывшей хватки и бросился в тень. Внезапно показалось, будто во всем мире не найдется столь одинокого и всеми покинутого человека. — Вон оно что! — тихо сказал он. И хмуро воззрился на любознательную рептилию. Дракон, собственно, не очень-то и злобствовал. Человека он разглядывал скорее с интересом. — Да мне плевать! — крикнул человек, и в тишине голос его заметался эхом от стены к стене. — Мы тебе не покоримся! Убьешь меня! Можешь тогда убить нас всех! Неловко зашаркали ноги в тех пределах толпы, где эту декларацию не сочли абсолютно непреложной. — Мы, между прочим, можем сопротивляться! — прорычал человек. — Правда же, люди! Какой там у вас был лозунг, сержант, про единство? — сказал Колон, чей хребет леденел сосулькой. — Предупреждаю тебя, дракон! Дух человеческий! Они так ничего и не узнали про человеческий дух. Во всяком случае, не выяснили мнение этого человека. Хотя, возможно, в темные часы бессонной ночи кое-кто, пожалуй, вспомнил последующие события и сформировал вполне ясное и душераздирающее мнение, а именно, порой как-то забывается, что дух этот, хоть и благороден и отважен, и чудесен в подходящих условиях, тем не менее, говоря строго, принадлежит всего-навсего человеку. Драконье пламя ударило отцу троих дочерей прямой наводкой в грудь. На миг он застыл раскаленным до бела силуэтом, затем черные останки закружились, аккуратно оседая в лужицу расплавленной брусчатки. Пламя погасло. Толпа застыла статуями, не зная, что привлечет больше внимания, если замереть или если побежать. Дракон смотрел на них сверху, любопытствовал, как они поступят дальше. Колон решил, что, будучи здесь единственным официальным лицом, должен принять командование на себя. Он кашлянул. — Так, ладно, — сказал он, стараясь не пищать. — Проходите, дамы и господа, не задерживайтесь. Соблюдайте порядок, проходите. Проходите, шевелитесь, пожалуйста. Он помывал руками, условно обозначая властность, а люди в страхе разбредались. Краем глаза сержант заметил красное пламя за крышами и фонтан искр, устремленный в небо. — Вы что, бездомные? Вам идти некуда! — просипел он. Библиотекарь на руках проскакал в библиотеку здесь и сейчас. От ярости шерсть у него стояла дыбом. Он толкнул дверь и выпрыгнул в павший город. Кое-кто в этом городе вот-вот узнает, что худший их кошмар — озверевший библиотекарь с бляхой.